Дорогие друзья-радиослушатели, мы возвращаемся к пророчеству Иакова, данному им, его 12 сыновьям, родоначальникам 12 колен Израиля. Сегодня мы начнем разбор одновременно о двух сыновьях Иакова, Левии и Симеоне. Мы решили их не разделять по той причине, что их не разделяет в своем пророчестве сам Иаков. Умирающий патриарх обращается к Левию и Симеону со следующими словами. Симеон и Левий – братья, оружие жестокости – мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жили тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Бытие, 49 глава, с 5 по 7 стих. Симеон был вторым сыном Иакова и Лии. Имя Симеон или Шимон происходит от древнееврейского слова «слышать». Рождение этого ребенка было исполнением надежды Лии. Бытие, 29 глава, 33 стих говорит по этому поводу следующее. «И зачала опять и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». Вот почему она назвала его Симеон, от слова «слышать». Левий был третьим сыном Иакова и Илии. Имя Левий означает «соединяться» или «сопровождать кого-то», «составлять с ним одну компанию». Лия дала своему сыну такое имя, потому что ее рождение пробудило в ней надежду и начало и зачала еще, и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов». От сего наречено ему имя Левий. Братья, очевидно, выросли вместе, будучи близки не только по возрасту, но и по своим интересам. Иаков начал свое пророчество о них с напоминания об этой их близости. Симеон и Левий, братья. Поскольку все сыновья, перечисленные в 49 главе, были братьями, в случае с Симеоном и Левием термин «братья» указывает, должно быть, на их особую близость. Симеон и Левий были не просто биологическими братьями, они были братьями по взглядам и интересам. Они были братьями, соединившимися друг с другом для совместных действий. Возможно, более удачным словом, описывающих их отношения, было бы слово «партнеры» или «соучастники», в данном случае «соучастники в преступлении». Это конкретное преступление, которое имеет в виду Иаков, описано в книге Бытие 34 главе с 1 по 31 стих. Вкратце произошло следующее. Дину, единственную дочь Иакова и, следовательно, сестру Симеона и Левия, соблазнил Сихем, сын Емора, Евиянина, знатного ханаанского князя. Позднее Сихем выразил своему отцу желание взять жену в жены. Емор обратился к Иакову, отцу Дины, с просьбой отдать ее в жены его сыну. При этом он также предложил, чтобы члены их рода женились на девушках из рода Иакова и наоборот. Братья Дины, однако, пришли в ярость от того, что их сестра была осквернена таким образом. Симеон и Левий разработали дьявольский хитрый обман, чтобы уловить Емора и Сихема. Они напомнили хананеям, что они не могут отдавать своих дочерей замуж за необрезанных. Однако предложили они, если мужчины этого города обрежутся, будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ. Сихем быстро согласился, так как это показалось ему недорогой ценой за Дину, которую он, очевидно, искренне полюбил. Вместе со своим отцом они убедили всех остальных мужчин города совершить обрезание. Те согласились на операцию, будучи уверены в том, что это позволит им не только брать себе в жены их дочерей, но и разделить с ними их стада и имущество. На третий день, когда они были в болезни, открылся обман. Симеон и Левий, вооруженные мечами, вошли в город и безжалостно перебили всех мужчин, которые из-за болезни были не в состоянии постоять за себя. Они также разграбили город и захватили в плен всех женщин и детей. Когда Иаков услышал об этой жестокости, он с гневом сказал Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделали меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». И вот 40 лет спустя после того события Иаков указывает Симеону и Левию на тот факт, что они являются соучастниками преступления. Он полностью отмеживается от их злодеяния. «В совет их да не внидет душа моя». Далее он описывает вероломный характер их поступка. «Перерезали жилы тельца». Это указывает на жестокость совершенного ими преступления. Их жестокий гнев и свирепая ярость были недопустимы в их положении сынов Израиля, Божьего избранного. Хотя каждый чувствительный человек может сочувствием отнестись к гневу братьев, вызванному тем, что их сестра была обесчещена, никто не станет отрицать, что они зашли слишком далеко в своей мести по отношению к мужчинам Сихема. Такой трагический пример необдуманных действий, совершенных в приступе гнева. Как много достижений, сделанных в деле Божьем, могут быть уничтожены из-за взрыва бесконтрольного гнева. Соломон предостерегает нас, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. В своей замечательной книге «История Иосифа» Джордж Лоусон пишет: «В пылу страсти человек перестает быть сам себе хозяин. Он становится рабом своих внутренних страстей. Он хуже сумасшедшего, потому что он, подобно сумасшедшему, не способен себя контролировать, а тот остаток разума, который у него еще сохраняется, служит только к усугублению наносимого им вреда». Как остро мы нуждаемся в этой черте характера, называемой выдержкой или самоконтролем, который является плодом Духа Святого. Из-за совершенного Симеоном и Левием преступления их потомков ожидало будущее, описанное Иаковом в его пророчестве: «Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Смысл этого заявления прост. Ни у Симеона, ни у Левия не будет во владении своего собственного удела в земле обетованной. Когда колено Израилево обоснуется в этой земле, каждому из них будет выделена часть земли в наследие. Однако Симеон и Левий будут рассеяны по всей земле обетованной среди других колен без своего определенного удела. Исполнение этого пророчества в истории колен Симеона и Левия является поразительным свидетельством точности библейского пророчества. Книга Иисуса Навина в главах с 1 по 12 описывает начало завоевания Ханаана Израилем. В последующих главах с 13 по 21 описано разделение земли между победоносными коленами. Колено Симеона и Левия, однако, не получили наследия уделов, подобных уделов всех остальных колен. Удел, полученный Симеоном, описан в главе 19, стихах с 1 по 9 книги Иисуса Навина. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенах их, и был удел их среди уделов сынов Иудиных. Далее перечисляется 17 городов с окрестными селами, которые будут принадлежать Симеону. В заключение мы читаем: «От участка сынов Иудиных выделен был колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела». Удел Иуды находился к югу от всех остальных колен. Земля Иуды простиралась от Средиземного моря на западе до Мертвого моря на востоке и от Иерусалима на севере до Версавии на юге. Все города в пределах земли Иудиной, выделенные для Симеона, находились негостеприимной засушливой области, известной под названием Негев, области наиболее неблагоприятной для сельского хозяйства и для жизни вообще. Такое разделенное существование без определенного центра, вокруг которого концентрировалась бы жизнь колена, было явным подтверждением пророческих слов Иакова: «Разделю их в Иаковы и рассею их в Израиле». На этом мы прерываем разговор о пророчестве Иакова и его исполнении в судьбах колен Симеона и Левия. Мы продолжим этот разговор в нашей следующей беседе через неделю. До скорой встречи, дорогие друзья! Шалом!